Всему свое время. В этом разделе мне прежде всего хочется остановиться на разъяснениях некоторых понятий, которые мы будем постоянно использовать. Первое понятие – флирт. Это кокетство, любовная игра. Флиртовать значит легкомысленно добиваться чьего-то расположения, будить чувство любви без серьезных намерений. Не думаю, что кто-то из вас когда-либо захочет заниматься этим или вообще иметь какое-то отношение к этому слову. Флиртуя, молодой человек превращает самые серьезные отношения в дешевую игру. При этом он думает: «Я хочу только попробовать, что из этого получится, какие чувства вызовет у девушки мое поведение и как она на это отреагирует». Слово «мошенничество», которое я хочу использовать в своей речи, означает обсчитывание, обвешивание, обман. Мошенник тот, кто обманывает свою жертву и затем скрывается с места преступления. И еще одно значение слова «мошенничество» – это предательство, вероломство. На нашем молодежном собрании мы с вами заняли твердую позицию в отношении чести и девственности. Однако в мире существует совершенно другое мнение. Молодые люди обманывают девушек и доводят их до того, что они отдают им самое дорогое, чем обладают, свою девственность. Это настоящее мошенничество. Заниматься мошенничеством в области чувств значит вызывать в человеке вожделение, которое не может быть удовлетворено законным путем. Это похоже на трюк с ароматным кусочком торта, который покрутили у вас перед носом и забрали со словами: «Ты его все равно не получишь». Следующая фраза, на которую мне хочется обратить ваше внимание, это длительные романтические отношения. Это очень распространенное во всем мире явление, родственное флирту. «Я просто хочу узнать, что такое любовь», — думает молодой человек. «Немного поиграю для интереса». Я знаю, что в нашей среде больших проблем с подобными явлениями нет. Мирские люди грешат открыто, а христиане, если решаются на этот грех, то делают это тайно. Порой между молодыми братьями и сестрами завязываются романтические отношения. Однако они стараются их скрыть, потому что в наших общинах такие отношения запрещены. Христианская молодежь не ведет себя развязно, но юноши и девушки оскверняют себя в мыслях, в разговорах, пристально глядя друг на друга или же подмигивая друг другу, посылая СМС-сообщения соответствующего содержания. Люди, связанные такими отношениями, обычно совершенно случайно оказываются в одном автомобиле, когда молодежь отправляется в какую-нибудь поездку. Я могу перечислить очень много способов, какими пользуется молодежь, желая удовлетворить свои незаконные желания. Но не буду этого делать, так как вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Когда приходится обличать молодых людей в неправильном поведении, они обычно реагируют бурно. «Что вы? У нас нет совершенно ничего общего». А когда служитель спрашивает у родителей, что происходит с их повзрослевшим сыном, они говорят: «Нет-нет, он ни с кем не дружит». Итак, нам нужно обсудить эту сторону нашей жизни. В Священном Писании есть немало текстов, которые напрямую говорят о богоугодных, целомудренных отношениях между христианами. «Блаженны чистые сердцем» – Матфея 5 глава 8 стих. «Юношеских похотей убегай» – 2 Тимофея 2 глава 22 стих. «Попечение плоти не превращайте в похоти» – Римлянам 13 глава 14 стих. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» – 2 Тимофея 2 глава 19 стих. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». 1 Фессалоникийцам 4 глава 3-4 стихи. Рассуждая об истинах и принципах, которые мы вместе с вами уже проработали, я обнаружил, что мы, оказывается, открываем новую землю. Я прочитал несколько христианских книг, написанных 1-2 поколения до нас, в которых освещается тема подготовки к браку. Вникнув в суть этих книг, я перестал удивляться тому, что в наших церквах разрастаются сорняки аморальности. Что говорить, если процентное соотношение разводов в церкви сравнялось с миром? Итак, мы открываем новую землю. На этой земле есть немного братьев, которые все-таки придерживаются высоких стандартов, и мы благодарим за это Бога. Хочу обратить ваше внимание на отрывок из первого послания Фессалоникийцам. Изучая его, я по-настоящему радовался, так как вновь и вновь думал о том уделе, в котором нахожусь благодаря Божьей милости. В этом тексте косвенно используется слово «мошенничество». Оно подразумевается под такими понятиями, как непотребство, страсть, похоть и нечистота. У всех этих слов одна суть – обман. Я уверен в этом, потому что никто, играющий на чувствах другого человека, не избежит появления в своем сердце страсти и похоти плоти. Эти чувства не поддаются контролю, они нечисты. Засим, братья, просим, умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный и непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1-8 стихи.